Глава 24. После неудачной попытки ограбления Олег поехал домой. Он был зол. Идиоты вообще всегда его раздражали. Но при этом Олег понимал, что сам виноват. Не стоило играть в джентльмена и возвращаться назад, чтобы отвезти ту ненормальную домой. Сама бы добралась. И тогда бы эти отморозки точно что-нибудь сделали ей. Вспомнив ведьмину, Олег погромче врубил музыку, и салон наполнился звуками мощных гитарных рифов и яростных ударов. Это был один из первых треков «Красных лордов», который владыка слышал, кажется, десятки тысяч раз. Знал бы кто, что Олег Владимирович Владыка в юношестве собирался стать музыкантом и даже играл в рок-группе. Владыка сильно изменился за это время. Впрочем, некоторые люди слишком быстро взрослеют. И Олег был из таких. Правда, сколько бы лет ему ни было, любовь к музыке всегда оставалась с ним. Она буквально въелась в его плоть. Взгляд Олега упал на руки. Они были в крови. Отлично. На правой ведущей сбиты костяшки. Как будто ему не 30, а 18. Самое то для преподавателя. Придется прятать руку, чтобы студенты или коллеги ничего не заподозрили. А во всем виновата эта сумасшедшая. Олег вспомнил Татьяну, и на его лице сама собой появилась ухмылка. Эта ведьмина целенаправленно сводила его с ума. Решила, что он станет играть роль ее парня, чтобы отомстить Василине. Чем эта девчонка думала, когда затеяла такое? А если бы на его месте был какой-нибудь отбитый придурок, который бы ею с радостью воспользовался? Бесстрашная. Но это только потому, что всю жизнь прожила в комфорте, окруженная родительской заботой и любовью. И не знает, каким опасным и жестоким может быть мир. А Олег знал. И всегда был настороже. Интересно, она действительно хотела разыграть с ним сценку с гопниками? Олегу казалось, что да. Ведьмина способна на любые глупости. Но она точно не могла предвидеть того, что в темном дворе они встретят настоящих бандитов. Олег был довольно сухим человеком, часто казался другим бездушным, однако он отлично чувствовал чужие эмоции. И в тот момент отчетливо уловил ее страх и рефлекторно закрыл спиной от гопников. Сам он страха не чувствовал, скорее, злость. И удивление, когда Таня достала пистолет. Откуда вообще в ней столько безрассудства? И зачем ее ненормальный отец сделал такой подарок? Видимо, страсть к странностям у них семейная. Олег злился на Таню не из-за того, что она хотела развести его столь глупым способом. Лучше бы она перед ним разделась, ей-богу. Это было бы куда более эффектно. Он злился, что она опять подвергла себя опасности. Что же хотела гопников, детка? Получай. В следующий раз подумает, прежде чем затевать подобные глупости. Хотя о чем я? Вслух усмехнулся он. Ведьмина не умеет думать. Заиграла новая песня, эмоциональная рок-баллада, и Олег сам не заметил, как начал подпевать, постукивая пальцами по рулю. Баллада была посвящена девушке, чьей красотой каждый день любовался исполнитель, но не мог подойти. И Олег снова невольно вспомнил Таню. Она была красивой. А еще было в ней что-то такое, что он так отчаянно искал в Василине, но не нашел. Что-то, от чего взрывался пульс, кипела кровь, а в голове не оставалось ни одной мысли. Что-то, от чего пересыхали губы и в нетерпении подрагивали пальцы. Что-то, от чего где-то там, в душе, вдруг появлялись солнечные блики, оживляя сухую пустыню. Олег никак не мог понять, почему тогда, осенью, когда Василина поцеловала его в клубе, он почувствовал это, ощутил себя настолько живым, что захотелось кричать. Он осознал вдруг, что может испытывать такие яркие эмоции и без прыжков с парашютом, без адреналина, на подавление которого организм выбрасывал в кровь щедрую порцию эндорфинов, гормонов счастья. Магия поцелуя с Василиной рассеялась довольно быстро. Ничего подобного Олег рядом с ней больше ни разу не почувствовал. А вот рядом с ненормальной ведьминой он был все время погружен в эмоции, которых ему так не хватало. Спектр разнообразный. От ненависти до желания, от злости до нежности. Он не знал, чего ожидать от Тани. Она умела удивлять. Правда, чаще всего так, что ему хотелось хлопнуть рукой по лбу. Но сейчас, сидя за рулем, подпевая любимой песни, он вдруг отчетливо осознал, что девчонка его зацепила. Настоящая ведьма. Ему вдруг стало интересно, что она предпримет дальше. Что придумает? Начнет его шантажировать? Угрожать? Притвориться влюбленной? Олегу оставалось только ждать. Но он с удовольствием поиграл бы с этой дурочкой. Только по своим правилам, а не по ее. Приехав домой, Олег сел за работу, Однако мысли о Татьяне вновь не давали ему сосредоточиться. Она действительно сводила его с ума. Чего стоило только то, как она льнула к его ногам, сидя под столом. Олег вспомнил, как положил ладонь на ее голову и рассмеялся. Да так, что спящая рядом прелесть приоткрыла один глаз и с недовольством покосилась на хозяина. Лучше ведьминой не знать, какие мысли у него были в тот момент в голове. А ему самому лучше заняться работой. А потом найти себе подружку на пару ночей. А то так можно и с ума сойти, думая о Татьяне и представляя то, чего представлять не следует. В конце концов, Олег все-таки преподает в ее университете. Пусть и не у нее самой. «С Василиной тебя это не остановило», — с усмешкой подумал Олег и, плюнув на все, пошел в душ. Нужно было прийти в себя, но он все время думал о том, какие у Татьяны губы. Горьковатый кофейный аромат сводил Олега с ума почти так же, как духи Василины. Той ночью в клубе, пахнувшие свежестью, августовской ночи. Ваниль, лаванда и мед. В фантазиях Олега у Тани губы были мягкими и нежными. Едва он вышел из душа, как зазвонил его телефон. Почему-то сначала ему показалось, что это Таня. Почувствовала, что он представлял ее себе и объявилась. Ведьма же. Но это была не она, а завкафедрой. Так поздно он обычно не звонил, и Олег тотчас ответил. Понял, что-то случилось. «Слушаю, Борис Евгеньевич», — сказал Олег со вздохом. Он был уверен, что-то не так с документами по гранту. Неужели в отчете есть какой-то прокол? Быть не может. Но Олег все равно напрягался. «Добрый вечер, Олег Владимирович», — сказал завкафедрой несколько заискивающим голосом. Олег понял, что дело не в документах, и напрягся еще больше. «Извини, что беспокою поздно, но нужна твоя помощь». «Какая же?» — не слишком радостным голосом спросил Олег. «Ну точно, сейчас ему подвалит какая-нибудь работа. У них на кафедре вечно косячили все, кроме него самого». «У тебя ведь экономическое образование тоже есть?» – ошарашил вопросом Борис Евгеньевич. «Допустим, есть», – заподозрил неладный Олег. «Отлично», – обрадовался завкафедрой. «Проведи у третьего курса экономистов пару потоковых лекций по предмету». Он зашелестел бумажкой. «Математические методы в экономике». «Я? Почему я?» – не понял Олег. «Потому что кроме тебя некому». «В смысле некому?» Спросил он не самым своим любезным тоном. «Какое я отношение имею к экономистам, Борис Евгеньевич?» «Собственно, никакого, Олег Владимирович. Но если ты хочешь поехать летом на конференцию в Барселону, проведешь», — посуровил завкафедрой. «Зная, что для владыка премия не станет хорошей мотивацией». «Я и так должен ехать», — процедил сквозь зубы Олег. «Кандидатов много», — расплывчато ответили ему. «Отправим, так сказать, самого инициативного». «Так что возьми на себя эту инициативу. Проведи парочку лекций, материал я тебе пришлю на почту. Тебе же легко будет, раз сам на экономиста учился. Вспомнишь, так сказать, былое. Да, и напрягаться не нужно будет. Почитаешь конспекты и хватит. А мы хорошему человеку поможем». «Какому?» «Тестю моему», — вздохнул Борис Евгеньевич. «Это его предмет, а он заболел». «В общем, ты, Олег Владимирович, берешь эти самые математические методы. Нагрузка минимальная. Одна лекция в неделю. Спасибо за помощь. Все необходимое вышлю на почту. Ты со студентами не будь суров. Они же экономисты. С математикой у них туговато». «Не как у наших орлов», — торопливо добавил завкафедры, явно боясь, что Олег откажется. «А, да, занятие завтра 6-й парой. Спасибо за помощь». На этом Борис Евгеньевич повесил трубку. А Олег сказал... непечатное слово. Оставаться в субботу до позднего вечера на работе ему не хотелось. Закончив текущие дела, Олег открыл файл, который прислал ему завкафедрой, и полночи изучал материалы. Если он за что-то брался, то вкладывал в это дело все внутренние ресурсы. Или хорошо, или никак. Это было про него. К первой лекции он подготовился блестяще, хоть и не выспался, и направился к экономистам после своих собственных пар, на последний из которых его буквально разъярил Матвеев. Стал спорить во время практического занятия. Быстрым шагом Олег шел по корпусу, который занимал экономический факультет, и думал о том, что случайно может встретить ведьмину. Она ведь летит на него, как муха, на мед. Таню он не встретил и обрадовался. Бедняжка упустила такой момент для очередной неловкости. А ведь могла случайно упасть на него сверху, на лестнице, или запрыгнуть ему на спину из-за угла. Тоже случайно. Какая вся случайная и неловкая катастрофа, а не девица. Но, черт побери, мысли о ней не исчезали. Каково же было удивление Олега, когда он оказался в нужной аудитории и среди студентов увидел ее, Татьяну Ведьмину. Она сидела на четвертом ряду с рыженькой подружкой и зевала, как бегемот. Она была одета не в очередное откровенное платьишко или кофточку с вырезом, а в простой черный свитер, поверх которого был накинут бордовый пуховик с пушистым капюшоном. Да и волосы ее были собраны в простой высокий хвост. Никакой тонны косметики, которая Олега порой раздражала. А еще он заметил Василину. Она сидела выше Тани и смотрела в телефон. Едва справившись с шоком, молодой мужчина уверенно направился к кафедре, чувствуя на себе множество любопытных взглядов. Студентов он совершенно не боялся. Привык работать с ними и умел удерживать внимание слушателей. Однако то, что ему придется быть преподавателем у этих двух девушек, обескуражило Олега. Одна его бывшая, которая преследует, вторая ненормальная, которая хочет его завоевать. Отлично, просто великолепно. Знал бы, что завкафедрой перепутал третий курс с четвертым, никогда бы не согласился. Даже ради конференции в Барселоне. Включив микрофон и сделав вид, что все нормально, Олег сказал: «Здравствуйте, я заменяю заболевшего Филиппа Георгиевича и буду читать вам лекции по предмету «Математические методы в экономике». Меня зовут Олег Владимирович Владыка. Рад знакомству». Он не хотел этого, но их с Василиной взгляды все же встретились. На лице девушки была такая растерянность и паника, что Олегу стало смешно. Но стоило ему встретиться глазами и с Василиной, как он понял, что у него точно будут проблемы с этим потоком. Оставалось надеяться на то, что тесть Бориса Евгеньевича скоро поправится. Отбросив ненужные эмоции, Олег начал читать лекцию. И Василина, и Ведьмина таращились на него всю пару. И это его порядком раздражало. Нет бы записывать материал, на подготовку к которому он потратил столько времени. А они сидят и смотрят. Просто смотрят. Никакого уважения к нему, как к преподавателю, ни у одной, ни у другой. Только отвлекают. Татьяна еще и хихикает, как дурочка. Смотрит и улыбается, будто бы у них с Владыкой есть общий секрет. Да и вообще, дисциплина у студентов экономического факультета хромает. Если бы они были его студентами, то в аудитории царила бы тишина. Не нравится учиться? Можешь быть свободен. Олег придерживался именно этого принципа. Владыка безумно хотелось придраться к Ведьминой. И в конце пары он нашел, за что.